не Алиса и в обморок падать не будет. Просто описала картину, которую видела в саду. И что там нет ни одного человека, который бы мог здраво рассудить, что случилось, и подумать, что делать. У Игоря сразу же возникло одно. Алька, замешан ли и как? Не говоря ни слова, он встал, как старый конь, на зов полковой трубы, надел кожух, валенки, и они быстро пошли к тому месту. Там было все то же. Ничто не изменилось, только Алик присел на корточки, опустил голову и первый смел снег с неподвижно скульптурного, красивого уже как изваяние, лица Сандрика. Игорь понял ситуацию. «Так», — сказал он, — «вы что, белины объелись? Живо, Наташу в дом, Светлану и Алису тоже». «Алька», — обратился он к сыну, — «мы с тобой здесь, трогать ничего нельзя». «Этот жив?» — кивнул он на неподвижного Санька. Алик, продолжая смахивать снег с лица Сандрика, пожал плечами. Игорь разозлился. «Ты что, не слышишь?» И сам поднес к разбитому рту Санька ладонь. «Жив», — сказал он. «Будь здесь, я помогу женщинам». Он легко взял на плечи Наташу. Светлана было завопила. Игорь цыкнул на нее, и она замолкла. «Ирина, помогите моей жене». Видя, что Алиса открыла глаза и бессмысленно смотрит вокруг, Ирина подошла к ней, с трудом подняла из сугроба и кое-как, перенапрягая все силы, потащила Алису к дому и усадила на пол на маленькой терраске, куда вела только одна ступень. Вошел запыхавшийся Игорь. Маман рыдала и упросила нести Наташу к себе туда, как хотят. «А теперь, Ирина, вы мой помощник. Грелки, коньяк». Ирина бросилась выполнять. Игорь велел ей напоить всех троих коньяком. Наташе просто влить в рот, но если она очнется, никуда не выпускать и ничего не рассказывать, по крайней мере, о Сандрике. Ранен, увезли в больницу. Все. А сам опять ушел в сад. Алик уже сидел на снегу, все так же убирая снег с Сандрикова лица. Игорь подошел к нему и отвесил пощечину. Алик вздрогнул, вскочил было, как бы с ответом, но, увидев холодно разъяренного отца, стих и, наконец, пришел в себя. «Ты мне расскажешь, в конце концов, что за безобразие здесь произошло?» Алик сглотнул слюну. «Папа, я убил Сандрика». Тут и Игорь дрогнул. Он-то представлял себе совсем другое. Этот хам напал на Наташу. Алик защитил ее, избил этого. Помогал ему и Сандрик. И мерзавец, который валяется сейчас с вывернутой рукой и разбитой башкой, выстрелил в Сандрика. А теперь, оказывается, убийца, его сын, его Алька, труп, милиция, расследование, и вместо чудной страны — тюрьма, ссылка, гибель. Этого допустить нельзя. «Так», — сказал Игорь свое сакраментальное слово, без которого у него не могла начать развиваться хоть какая-нибудь идея. За время произношения этого «так» мысли устраивались. Все находило свои места, и решение выливалось само, как сперма при возбуждении. «Так, ты не имеешь к этому никакого отношения. Понятно?» Игорь задумался. а может,